Он будет унижать ее, демонстрировать презрительное высокомерие в попытке лишить ее самообладания, будет отмечать все ее эмоциональные слабости, в общем, станет темным отражением ее собственной роли следователя, ведущего допрос. И, конечно же, постарается получить от нее такую информацию, которую впоследствии сможет использовать. С высокими макиавеллистами следует быть предельно осторожным. Следующим шагом в кинесическом анализе должно стать определение, на какой стадии стрессовой реакции он находится в момент лжи, гнева, отрицания, депрессии или попытки добиться снисхождения, и, соответственно, вести допрос. Но здесь возникала одна существенная проблема. Кэтрин – один из лучших специалистов в кинесике в стране, тем не менее ей ни разу не удалось уличить Келлога во лжи, каковую он преподносил ей и окружающим на протяжении всех последних дней. Прежде всего, потому, наверное, что его поведение не было лживым в прямом смысле слова, а скорее просто уклончивым, неискренним. Сложнее всего определить такую разновидность обмана, как обычное утаивание информации. Тем не менее, Дэнс почти сразу замечала, что собеседник что-то от нее скрывает. Гораздо важнее было то, что Келлог, как она уже поняла, принадлежал к числу тех немногих, с кем не проходят никакие методики кинесического анализа и не срабатывают детекторы лжи. Он оказывался в одной группе с психически больными и серийными убийцами, в той группе, в которую также входят фанатики. Именно им и был, как она теперь полностью убедилась, Уинстон Келлог. Не руководитель какой-то определенной секты, но не менее фанатично настроенный и не менее опасный человек, абсолютно убежденный в собственной правоте. Как бы то ни было, необходимо сломить его сопротивление. Нужно выяснить правду. А для этого предстоит определить его слабые места и нанести по ним удар. И она начала сразу, быстро и жестко, достала из сумочки магнитофон и поставила его на стол между ними, нажала кнопку воспроизведения, телефонные гудки, затем голос: технический отдел, Рик Адамс слушает. Говорит Келлог с 9-й улицы. «Да, конечно, агент Келлог. Чем могу быть вам полезен? Я нахожусь здесь в ваших краях, и у меня проблемы с компьютером. Я получил защищенный файл, а человек, который мне его отправил, не может вспомнить пароль. В операционной системе Windows XP». «Да, я понял. Ничего сложного, сделаем. Мне бы не хотелось привлекать ваших ребят к выполнению личной просьбы. Ты же знаешь, как у нас в центре относятся к подобного рода услугам». «Ну, в Купертино, там, куда мы иногда отвозим свое оборудование на ремонт, есть неплохая организация, занимающаяся подобной работой, но они запросят кругленькую сумму». «А работу они быстро выполнят?» «Насчет быстроты могу гарантировать». «Отлично, дайте мне их номер». Дэнс выключил магнитофон. «Вы солгали мне. Вы говорили, что папку будут взламывать ваши люди из технического отдела, но ведь это не так». И Уинстон Пелл ничего не писал о Нимью и самоубийцах. Я сама вчера создала упомянутый файл. Келлог онемел от изумления и, ничего не понимая, молча смотрел на нее. «Нимью», — продолжала Дэнс, — «всего лишь отвлекающий маневр. На компьютере Дженни не было ничего до тех пор, пока я не создала на нем пресловутую папку. Чиджей действительно нашел упоминание о Нимью в газетной статье о женщине по имени Элисон Шарп, интервью под названием типа «Месяц с Дэниелом Пеллом» в местном монтанском издании. Они встретились в Сан-Франциско около 12 лет назад, когда Элисон жила в группе, напоминавшей семью Пелла, и там ее называли Нимью. Руководитель этой группы дал всем имена в честь героев артуровского цикла «О рыцарях круглого стола». Она некоторое время бродяжничала вместе с Пеллом по Калифорнии, но бросила его после того, как он оказался замешан в деле об убийстве Рединга. Скорее всего, Пелл не знал ее настоящей фамилии и потому искал по двум известным ему именам – Элисон и Нимью. А искал он ее с очень простой целью – чтобы убить, так как она знала, где находятся его горные вершины. «Значит, ты сама придумала файл с Нимью и попросила меня его взломать, но мне непонятно, к чему весь этот маскарад, Кэтрин?» «Сейчас объясню. Язык тела есть не только у живых. По позе трупа тоже можно многое узнать. Вчера вечером Ти-Джей принес мне все документы по нашему делу для написания окончательного заключения по нему. Я стала просматривать фотографии с места преступления в Пойнт-Лобосе и сразу поняла, что-то в них не так.